Выкладывай. Да я правда ничего не знаю, Надюх, — успокаивающе сказал Алексей. И по большому счету не соврал. Просто хочу как-то помочь. Менты ж все равно нифига не найдут. Это точно, — вздохнула она, и глаза ее вновь стали тусклыми. Спасибо, Карташ. Да. Приход сюда был жестом отчаяния, теперь это стало яснее ясного. Разумеется, ничего она не знала. Конечно же, Егорка и не думал даже, что его походы в район Шаманкиной Мари могут нести в себе какую-либо угрозу, по крайней мере, не большую, нежели походы в любом другом таежном направлении. По логике развития событий, теперь он должен был выдать очередную, не менее тошнотворную банальщину, типа «Если надо помочь с похоронами, деньгами, там, транспортом, еще чем-то, только скажи, потом сообщить «Мужайся, все там будем» и еще что-нибудь в этом стиле, потом поцеловать в щечку и по-тихому свалить». По сути, он так и собирался сделать, но тут она сказала: «Как же я теперь без него буду, а, Лёшенька? На кого же теперь?» И глаза ее наполнились слезами, не истеричными, нет, беспомощными какими-то, что ли, беззащитными. И, кажется, впервые за все время их знакомства она назвала его не по фамилии. «Что он делает? И, главное, зачем он это делает?» Алексей сам не понимал, словно смотрел на себя со стороны, но, заметим в скобках, ежели смотреть не предвзято, то он особо и не делал ничего. Все за него делали. Нет, была в этой женщине, вдове, черт подери, вопили остатки разума, но все тише и тише, была в ней некая сила, сила притяжения, которую... Она и сама, быть может, не осознавала, но инстинктивно до сегодняшней поры прятала и которая теперь вырвалась на свободу. Хотя, быть может, это Алексей уже потом находил для себя оправдание, как и все мужики, что жили до него и будут жить после. Хотя, быть может, для такой женщины это был единственный способ удержаться на краю, выдержать и пережить ужас потери. В общем, сие неизвестно. Она вдруг всхлипнула, содрогнулась, будто от удара током, схватила его за рубашку и рывком опрокинула на себя, обхватила за шею чуть ли не в удушающем приеме. Бутылка покатилась со стола к чертовой матери, прерывистое дыхание обожгло кожу, затрещала материя, то ли ее платье, то ли скатерть. Они упали на ковер, опрокидывая стулья. И нельзя сказать, чтобы Алексей отключился, но все дальнейшее он воспринимал уже как бы со стороны, потому как никакого чувства в происходящем не было, а был исключительно голый сеанс практической психотерапии. А проще говоря, ну вот необходимо было женщине сбросить напряжение, которым она сдерживала рвущуюся наружу панику перед безысходностью. Нужно было хоть ненадолго вновь ощутить рядом присутствие мужчины и опоры. Требовалось. Да кто ж ее знает, что еще требовалось? Как бы то ни было, возбуждение не эмоциональное, чисто физическое пронзило его тело, совсем как давешний разряд, заставивший ее содрогнуться всем телом. Он задрал ее простенькое платьишко, обнажая крепкие, без единой жировой складки тела, задрал до самого подбородка и овладел ею, не грубо и не нежно, потому что и то, и другое было бы изменой, хотя бы с ее стороны. А так... Психоанализ, мы же сказали. И она покорно раскрылась перед ним, пустила в себя с легким стоном, с закушенной нижней губой, с горячечным шепотом: «Егорушка!» Нет, несмотря на все, Алексей все же наслаждался. Наслаждался ее телом, будем честными. Ибо какой мужик не возжелает хотя бы мысленно такого точеного тела? Ох, и повезло же Егорке! Оргазм наступил одновременно, заставив двух людей на полу выгнуться дугой и чуть ли не закричать в голос, и Карташ почувствовал, что проваливается в какой-то сладостный, невыносимо головокружительный омут, откуда нет возврата, и неимоверным усилием воли заставил себя из этого омута вынырнуть. Как оказалось, все же на несколько секунд он отключился, потому что, очухавшись и оглядевшись, он в некотором обалдении обнаружил, что Надя, понимаете ли, спит глубоко, умиротворенно и сладко, как ребенок. «Нет, ребята, женщин нам не понять». Пришла ему в голову очень оригинальная мысль. По возможности бесшумно он встал, скоренько оделся, затер следы их, так сказать, жизнедеятельности и перенес Надежду на кровать. Поправил подол платья, накрыл, пусть думает, что это покойный муж к ней приходил. Вот так и рождаются мифы об инкубах и прочих суккубах. Столикой стыда, — подумал Алексей, — виновато развел руками перед портретом Дорофеева с черным уголком на стене и беззвучно выскользнул на улицу через заднюю дверь. Жадно глотнул свежий воздух. Никого вокруг, и на том спасибо. Покачал головой. Ну, дела. Еще и соль чего-то там от слез пролитых не успела... Вспомнилась полустертая за давностью лет строчка из классик, но он отогнал ее как совсем уж глумливую, потому что думать сейчас надо было совсем о другом. О том, например, как, где и какие еще ходы искать к шаманкиной Маре и попутно как уберечься от возможного покушения на себя любимого. Если противник решится нанести удар, то откуда он удар нанесет, предсказать невозможно, а жить в постоянном страхе — это знаете ли. И тут же встал, как вкопанный. Озарение настигло его и пригвоздило к земле аккурат в тот момент, когда он поворачивал в сторону восточного тракта. А почему это, собственно, он не может вычислить, откуда нападет враг? А вычислить это легче легкого. Достаточно оставить врагу только одно единственное направление для атаки. Иными словами, подставиться самому. И вновь Алексей почувствовал покалывание в кончиках пальцев. Азарт. Нет, шаманкина Марь для него не закрыта. Дудки. Рассказы об этом месте он слышал с первых дней пребывания в Парме, но, как и все пармовчане, или, как правильно, пармовцы, сперва относился к ним ровно с той же серьезностью, что и к рассказам о золотой бабе, снежном человеке или горе из чистого серебра, затерянной в тайге. Территория, получившая наименование «Шаманкина Марь», находилась примерно в 80 километрах от Пармы и являла собой обширную, сплошь заболоченную местность в низинке, местность, по которой никто не ходил, по причине насквозь тривиальной, незачем было ходить. Наверное, сквозь топи и существовал проход, однако, опять же, никто его не знал, по причине той же самой. Говорили, что в давешние времена на этих болотах, скрываясь от Никонианской церкви, разбили свои скиты раскольники. И, дескать, они там и до сих пор прячутся от соблазнов мирских. Однако версии о раскольниках сильно мешала колючая проволока, наверченная чуть ли не вокруг всей Мари. Сия колючка недвусмысленно указывала на то, что в тайге укрылся, или некогда был укрыт, некий секретный армейский объект, подобных которому немало разбросано по России вообще. И по сибирской тайге в особенности, не поймешь, каким войскам приписаны, неизвестно, в какие года основанные, непонятно, что от посторонних глаз укрывающие, но по сию пору окруженные строжайшей секретностью. А то, что вокруг точки вьются комариным роем всякие слухи и вымыслы, так любая маломальская тайна всегда обрастает ими, как пенек опятами. Был повод. Колючку впервые обнаружили года 3 назад, когда она там появилась, точно кто ее натягивал, как и на чем завозил бухты, никто этого не видел. Ну, последнее это как раз неудивительно. Завозили, ясное дело, вертолетами, иных сообщений с теми краями не имеется, если не считать медвежьих и лосиных троп. А с расстояния в 80 километров вертушку не углядишь. Разве случайно окажешься поблизости от тамошних мест? Касаемо же самого объекта, тоже наличествовали полнейшие непонятности. То ли с незапамятных времен там располагалось нечто секретное, и лишь недавно где-то в штабах, вдруг глянув на карту, надумали расширить и укрепить охраняемую зону. То ли объект свежеиспеченный, объявившийся на подтачиваемом болотами полуострове вместе с колючкой, то есть примерно 3 года назад. Охотники и прочий люд, гуляющий по тайге, шаманкину Марь частыми посещениями не жаловал и прежде, во-первых, далеко, во-вторых, нечего там особо делать, в-третьих, места те всегда пользовались дурной славой. Поэтому, если площадь самой точки невелика, а маскировка на должном уровне, редкие таежные бродяги объект запросто могли и до появления проволочного заграждения обходить стороной. Это ведь не парк культуры, а что ни говори, тайга, к которой такая вот точка относится к необъятным просторам, как капля относится к морю. С обнаружением колючей преграды желающих наведываться в те края и вовсе, считай, не осталось. Зато немедля в народной памяти всплыли все недобрые предания про зажатый в болотах кусок тайги, байки стали активно размножаться, обрастая по дороге все новой жутью.